Глава вторая. Договор. Близ замка Вадидар 3 дня до бала у чудовищ. Гоблин Гирит Граджи ехал в карете с юной ведьмой и ее сопровождающим, братом, кажется. От сопровождающего отбиться не удалось. Все это мнение, что если особь мужского пола имеет руки, ноги и кое-что в нужном месте, то репутация юной девушки обязательно находится под угрозой. Хотя Гирит и упомянул несколько раз, что он гоблин, причем чистокровный, без примесей и даже подозрений на примеси, но сопровождающий не верил ни на волосок, только сверкал глазами, да хватался за эфес шпаги, стоило только Гириту задержать свой взгляд чуть дольше на милом личике. Гирит возмущался, пытался объяснить, что гоблинам ведьмы вообще не интересны, а уж тем более в плане порчи репутации, но в конце концов сдался. И вот теперь он едет и рассматривает юную особу, которая оказалась достаточно хваткой, чтобы вырвать зубами свои требования. И ведь кроме юности и очарования в этой миниатюрной статуэточке ничего-то и нет. Ничего, что привлекает гоблина. Рост слишком маленький, глаза пугающе серые, почти как ртуть или кошачьи глаза, когда кошку видишь в полумраке. Руки мягкие, изящные, бедра, которые обволакивает нежный материал платья, стройные и притягательные. Рука на эфесе резко сжалась, а ноздри воинственного брата вдохнули воздух не хуже оборотня, хотя мальчишка точно маг, ничего большего. Пришлось спешно считать потери от побега метресса Нелиди, только чтобы внизу живота отпустила. Слишком увлекся рассматриванием ведьмы, и гоблинское нутро предало в самый неподходящий момент. Кстати, впервые за последние... сколько-то лет. Что на него нашло? Не иначе эта ведьма что-то сотворила. Не ради злого умысла, а из-за своего юного легкомыслия. Но ведь не зря же он, потомственный гоблин, уже добрые 5 склянок смотрит в вырез ее платья, где все округлости видно только намеком, но при этом глаз не оторвать. Молодой человек начал со скрежетом вытаскивать шпагу, на что Гирит попытался от него отодвинуться, но легкий голосок ведьмочки заставил брата отменить свое решение немедленно продырявить гоблина. «Лайн, милый, если ты достанешь шпагу, то первый проткнешь меня, так как карету шатает немилосердно, а мы в таком тесном пространстве, что и дышать вразумительно невозможно, не то что оценивать правильно поведение соседа. Убери шпагу, будь любезен». А на гоблина девушка повернула свой ласковый взор и стала осматривать, начиная от головы, и пошла ниже, пока ее взгляд не уперся во внушительного размера бугорок, который гоблин тщетно попытался прикрыть руками. Девушка подняла бровь, презрительно усмехнулась, отчего бугорок сник, и отвела взгляд к окну. «Вот ведь ведьма!» — в сердцах подумал гоблин и недобро прищурил глаза. «Все-таки что-то провернула, ну ладно, будет тебе договор по закону. По закону чудовищ, милая, по нему!» В кабинете герцогини всех ведьм королевства шел торг за каждый пункт договора. Если брат девушки настаивал на строгом соблюдении приличий, а герцогиня на защите от всех возможных последствий зова чудовищ, который непременно звучит на каждом таком балу, то гоблин вынес дополнение, касающееся практики, которую ему предстоит оформить для Бонавентуры. А там еще 25 пунктов и в 3 раза больше подпунктов. Учли все. Время прибытия, нахождение до и после и во время бала, требования к поведению, платью, украшениям, требования к танцам и партнерам и еще много чего. Очень внушительный список получился. «Итак, подведем итог». Гирит Граджи прошелся по договору в последний раз. «Бонавентура Джоэль Смит подтверждает сертификатом, что она является ведьмой на 50% силы по метроному Сиха. А она считается хозяйкой бала, как только вступит на территорию чудовищ в замке Васкет. Покинуть замок она может только в 10 харгов после полуночи или в любое время после окончания танцевальных мероприятий, будучи в зверином состоянии, наложенном либо самой ведьмой, либо чудовищем. «Зачем эти подробности, Гирит?» Герцогиня поправила на груди красное кружево и томно вздохнула. По кабинету пролетел легкий, головокружительный аромат ее духов. «И так ясно, что ведьма не подвластна чарам чудовища и, как неаккредитованная ведьма, не имеет возможности превратиться сама». «Закон чудовищ гласит, что в договор необходимо внести все возможные варианты, когда-либо имевшие место быть в течение всех балов», — наставительно поведал гоблин. «Продолжим. На балу Бонавентура Джоэль Смит обязана встречать гостей и приветливо им улыбаться, разговаривать с гостем или хозяином бала, если тот пожелает, танцевать первый и последний танец с хозяином, а все остальные на свое усмотрение, но не более одного раза с каждым из гостей. Исключение составляет хозяин, который может предложить, а Бонавентура Джоэль Смит обязана принять приглашение любое количество раз на усмотрение хозяина. До звучания зова и во время оного Бонавентура Джоэль Смит обязана находиться в бальной зале со всеми гостями и хозяином и имеет право покинуть танцевальные мероприятия после того, как последний из гостей, ответивший на зов, покинет залу. Бонавентура Джоэль Смит вправе находиться в защищенной магией, артефактами и заклятиями, отведенной ей личной комнате, или покинуть оную до наступления назначенного часа, но в данном случае за все последствия несет личную ответственность. За все оказанные услуги Бонавентура Джоэль Смит получает закрытие практики на 2 месяца, начиная с даты вступления на территорию чудовищ и до окончания срока оговоренной практики, а также на счет Академии от лица Бонавентуры Джоэль Смит будет переведена сумма в размере остаточного долга за разбитый метроном Сиха. Если претензий нет, прошу вас и свидетелей подписать договор». Девушка подошла к столу, на котором лежал договор, и легонько провела рукой в воздухе. На всех страницах высветилась ее подпись. Гириту пришлось тяжелее. Все страницы договора пришлось подписывать лично, без всякой магии. Затем подошли брат девушки и герцогиня. У обоих не возникло трудностей с магическими подписями, и уже через полсклянки договор вспыхнул магическим огнем, разделился на 2 части и упал в руки гоблина и девушки. «Что ж», — Гирит облегченно вздохнул, «ожидаю вас в оговоренный час на территории чудовищ в замке Васкет. Всего доброго». Когда за последним из троих закрылась дверь, герцогиня всех ведьм достала из стола тонкую папку и нашла на последней странице форму сертификата ведьм с маркировкой метронома Сиха. Там стояла «Ведьма 50%», а рядом подписано чернилами красного цвета с 3 восклицательными знаками «Фея 50%».